Процесс их окончательного вытеснения не только из аппарата, но и из партии еще не закончен. Сторонники НЭПа, чувствительные к требованиям крестьянства, хотя и бессильные психологически порвать с диктатурой, уже сняты с постов, но еще не объявлены врагами народа. Но диктатор добирается и скоро доберется до них. Отмечая злорадный тон публикации социал-демократов, изгнанных из Советской России, нельзя отказать им в данном случае в проницательности. Когда публиковались эти строки, на дворе был лишь апрель 1931 года. А может быть, это пророчество Сталин расценил как подсказку? Подшивки этого тощего журнальчика всегда лежали в книжном шкафу сталинского кабинета. Сталин расчищал себе место на пьедестале. Еще один соратник Ленина оказался на обочине. Генсек почувствовал, что он может, вправе, в состоянии единолично принимать самые крупные решения. Разве, думал он, это противоречит принципам диктатуры пролетариата, роли вождя в революции? О диктатуре и демократии. Томики сочинений Ленина в библиотеке Сталина густо испещрены рукой владельца. Но вот одна деталь. Изучая, знакомясь, а может быть, просто выискивая нужную цитату или мысль Ленина, генсек, судя по пометкам, мало интересовался ленинскими идеями о демократии. Зато там, где речь идет о диктатуре пролетариата, им сделано много пометок. Шло начало 1917 года. Находясь в то время вдали от России, Ленин с головой ушел в теоретическую работу. Записи в тетради, которые вошли в историю как знаменитая «синяя тетрадь», были озаглавлены «Марксизм о государстве». В тревожные дни июля, когда Временное правительство пыталось разгромить партию большевиков и физически уничтожить вождя революции, Ленин продолжил свою работу над книгой уже в разливе. На основе богатых авторских заметок, собранных в тетрадке, положений, идей, высказанных основоположниками научного социализма, Ленин за несколько недель августа-сентября написал свой выдающийся труд «Государство и революция». Об этой книге написано множество работ. Нас же сейчас интересуют ленинские идеи о государстве переходного периода, которое будет существовать в форме диктатуры пролетариата. Ленин вопрошает, каково же отношение этой диктатуры к демократии? И отвечает словами коммунистического манифеста: превращение пролетариата в господствующий класс и завоевание демократии. Да, подчеркнем это особо. Ленин видел в диктатуре инструмент для подавления эксплуататоров, угнетателей. Без этого нечего было и браться за социальное переустройство общества, бороться за материализацию идеалов социализма. Но диктатура — явление исторически приходящее. Приведем еще одну выдержку из ленинской работы. «Диктатура пролетариата, — писал Ленин, — непосредственно связана с полным развитием демократии, то есть действительно равноправного и действительно всеобщего участия всей массы населения во всех государственных делах». Сталин никогда не понимал, не хотел понимать сути пролетарской демократии, самого существа народовластия. знакомство с его архивом свидетельствует, демократия для него была не более чем свободой поддерживать, только поддерживать решения партии, вождя,